Лишь там подумаешь, может, вспомнишь, где они. Усмешечка снова слабо заиграла в сухих глазах Игнатия. «Пошли, пошли. Думать мне нечего, а посидеть могу. Глядишь, кое-кому и влетит за такие дела. Маленько вроде не то время, чтоб сажать без всякого». Елизар Колокольников был в сельсовете, когда привели Игнатия. Он сделал вид, что хорошо знает, за какие делишки попался этот Любавин, строго нахмурился, глядя на него. Потом, когда того заперли в кладовую, спросил у Кузьмы. «Это за что его?» «Допросим. Он, наверное, знает про своих племянников». Елизару показалось, что Кузьма действует, пожалуй, незаконно. Однако говорить с ним об этом не стал. Собрался и пошел к Платонычу. Платоныч сразу же пошел в сельсовет. На Кузьму разозлился крепко. «За девку мстит паршивец. Шутит с такими делами». Кузьма сидел за столом, положив подбородок на руки, смотрел на дверь кладовой, за которой думал Игнатий. Платоныч вызвал его на улицу. «Зачем старика арестовал?» «Он знает про банду, я чую. Жалко, у меня ремня с собой нету. Снял бы с тебя штаны и всыпал, чтоб ты получше почуял, что такими делами не балуются. Ты что, опупел? Сейчас же не выпущу». Платоныч высморкался. Некоторое время молчал. «Кузьма, ты делаешь большую ошибку. Ты во вред советской власти делаешь. Чего же людей дергаешь, молокосос ты такой? Кто дал тебе такое право? Немедленно выпусти его!» «Нет!» Кузьма стоял, сутулившись, смотрел на дядю из-под лобья. «Это ты делаешь ошибку. 5 лет уж скоро советская власть, а тут... какие-то разъезжают, грабят население. Это не во вред? Да чего смелели, гады? Не выпущу и все. У меня сердце чует, что он знает про банду». «Дай сюда наган!» — сдавленным голосом крикнул Платоныч. «Не дам». Платоныч сам полез в карман Кузьмы, но тот оттолкнул его. Старик удивленно посмотрел на племянника, повернулся и пошел прочь, сгорбившись. На крыльце появился Колокольников. «Ты можешь идти домой, я здесь останусь», — сказал Кузьма. «А где Платоныч?» «Он тоже домой пошел». Колокольников помялся. Хотел, наверное, что-то еще спросить, но промолчал. Скрипнул воротцами и удалился по улице. Кузьма вошел в сельсовет, подошел к окну, приложил лоб к холодному стеклу. «Ничего», — сказал он сам себе. И зашагал длинноногим журавлем по пустой сельсоветской избе. Нехорошо было на душе, что с дядей Васей так получилось, но другого выхода он не видел. Платоныч направился не домой, а к Феде. Вызвал его на улицу и путанно объяснил. «Там племяша-то разошелся. А у меня силенок нет, чтоб его приструнить. Пойдем, уймем». «Черт, какой оказался! Пошли, Федор!» Федя понял одно — надо помочь старику. Почему и как разошелся Кузьма, он не понял. Но спрашивать не стал. «Пошли!» Кузьма допрашивал Игнатия. Сидели друг против друга на разных концах стола. На замызганном голом столе между ними, ближе к Кузьме, лежал наган. «Как ты думаешь, куда они могли уйти? А дьявол их знает. А про банду ты не слышал? Приходилось. Кто там главарит у них кто? Бог его знает. Так?» Кузьма внимательно смотрел на благообразного Игнатия и был почему-то уверен, что тот знает про банду. «У тебя коней нету?» «Не имею. У меня пасека». «А как думаешь, на чьих они приезжали? Они тут одну девку увезли ночью». «Зачем?» — не понял Игнатий. «Не знаю». Кузьма встал, но сел снова, пригладил ладонью прямые жесткие волосы, кхакнул в кулак. «Увезли, и все». Игнатий мотнул головой, сморщился. «Вот подлецы!» Глянул на Кузьму боязливо, хотел понять, как держаться в этом случае с девкой. Может, улыбнуться? «Что делают озорники такие?» Кузьма хмуро встретил этот его трусливый взгляд. «Ах, подлецы!» — опять воскликнул Игнатий. И снова показалось Кузьме, что старик знает про этих подлецов все. Где же